6. Они провели на диване около часа, потом еще неизвестно сколько в душе, пока горячая вода не размыла разницу между сном и реальностью. Потом они вместе залезли в постель и просто лежали, прижавшись друг к другу, слишком опустошенные и слишком довольные для чего-то другого. Сегодня Полли собиралась заняться с Алланом любовью, но скорее для того, чтобы успокоить его, а не потому, что хотела сама. Она совершенно не ожидала такой бешеной серии вспышек и взрывов, но она была вовсе не против. Боль в руках начала брать свое, но сегодня, чтобы заснуть, ей не понадобится перкардан. «Ты фантастический любовник». «Ты тоже». «Принято единогласно». Она положила голову ему на грудь. Там, в глубине, глухо ворочалось сердце, словно бурча: «Баста, все, на сегодня хватит. Никакой больше ночной сверхурочной работы для меня и моего босса». Она вспомнила, не без легкого эха испугавшей ее дикой страсти, каким он был быстрым и сильным, но больше всего ее поразила именно его стремительность. Она знала его с тех пор, как Энни пришла работать к ней в ателье. Месяцев 5 назад они стали любовниками, но она даже не подозревала, что он может двигаться с такой грациозной ловкостью, как сегодня. Словно он весь целиком состоял из смешных трюков с монетами, фокусов с картами и животных теней, о которых знали чуть ли не все дети в городе. И как только встречали Алана, тут же начинали его упрашивать показать им какую-нибудь зверюшку. Это было непривычно, но так удивительно. Она расслабилась и почувствовала, что засыпает. Надо бы сказать Алану, что если он собирается остаться на ночь, то надо бы загнать его машину в гараж. Касл-Рок — городок небольшой, но болтливых языков в нем хоть пруд пруди. Но это лишнее. Алан сам обо всем позаботится. Она уже поняла, что Алан — настоящий мужик. «Есть известия от Бастера и преподобного Вилли?» — сонно спросила она. Алан улыбнулся. «На обоих фронтах затишье. Я всегда очень признателен мистеру Китону и преподобному Роузу, если я их не вижу в течение дня. И с этой позиции день явно удался». «Это хорошо», — муркнула Полли. «Да, но у меня есть новости и получше». «Да?» «У Норриса снова хорошее настроение. Он купил удочку со спиннингом у твоего нового друга, мистера Гонта. И теперь у него все разговоры исключительно о рыбалке. Собирается поехать на выходные. Я так думаю, что он ничего не поймает, а только задницу себе отморозит. То есть то место, где у нормальных людей обычно бывает задница. Но если Норрис доволен, доволен и я. Вчера, когда Китон на него наехал, я ужасно разозлился. Над Норрисом насмехаются, потому что он тощий и странноватый, но за последние 3 года он стал хорошим полицейским. И я понимаю, как ему обидно, когда над ним все смеются. Ведь это не его вина, что он похож на единоутробного брата Дона Нотса». «Угу». Полли уже погружалась в дрему, уплывала в сладкую тьму, где нет боли. Засыпала с мечтательной и покошачьей довольной улыбкой.